поведенческая модель людей, использующих насилие. Фильмы и пьесы, где одним из главных героев является подобный персонаж, «Шумная комната», «Славные парни», «Американский психопат», «Неудачники», «Бешеные псы», «Заводной апельсин», «Денни и глубокое синее море», «Эдмунд», «Секретарша», «Мыс страха». Играть с ножом или пистолетом, или отрабатывать приемы со своим оружием, чистить пистолет или нож, вырезать фигурки выкидным ножом, наносить удары по боксерской груше или тому, что ее заменяет, тренировать кисть, сжимая эспандер, швырять или ломать предметы, яростно месить руками глину, с хрустом грызть что-нибудь, делая салат, орудовать огромным ножом и кромсать овощи с жестоким выражением лица, строить что-то с помощью молотка и пилы, курить марихуану или нюхать кокаин, стричь себе ногти ножницами для металла и так далее. Поведенческая модель людей, использующих юмор. Фильмы и пьесы, где одним из главных героев является подобный персонаж, Энни Холл, «Пышная дама», «Трудности перевода», глава вторая, «Воспитание крошки», «Жизнь прекрасна», «Фрэнки и Джонни», «Когда Гарри встретил Салли», «Тысяча клоунов». Играть с заводными игрушками, солдатиками, говорящими, рыгающими или пукающими куклами и тому подобное, носить забавные шляпы или странную одежду, играть с едой, например, всасывать в себя спагетти, ловить арахис ртом или устраивать кукольный театр из морковных палочек, комкать бумагу и пытаться попасть ей в кастрюлю или ведро, будто это баскетбольная корзина, играть с вещами, принадлежащими другому человеку, возможно, даже предметами личной гигиены, пить вино, пуская пузыри, брать жидкость в рот и затем плеваться ею, надевать трусы на голову и так далее. Поведенческая модель людей, использующих свой интеллект. Фильмы и пьесы, где одним из главных героев является подобный персонаж, гении, отражение или истинное, пошевеливайся, необычные женщины и другие, мой ужин с Андре, «Возвращение в Брайтсхед», «Изнанка судьбы», «Общество мертвых поэтов», «Истинный запад», «Эквус». Сидеть за компьютером, читать специальную литературу, разгадывать кроссворд в газете, писать, фотографировать, постоянно доставать из кармана блокнот и записывать свои мысли, есть экзотическую еду, пить бренди и дорогие вина, чинить или конструировать сложные механизмы, рисовать карандашом или красками, готовить сложные блюда, играть с ручкой или карандашом и так далее. Поведенческая модель людей, использующих свою сексуальность. Фильмы и пьесы, где одним из главных героев является подобный персонаж, «Отбросы», «Последнее соблазнение», «Сексуальные извращения в Чикаго», «Американские жиголо», «Жар тела», «Последнее танго в Париже», «Невыносимая легкость бытия», «Лето и дым», «Секс, ложь и видео», «Любовь под вязами». Женщины. Есть сочный персик. Направлять струю взбитых сливок из баллончика прямо в рот. Пить, проливая жидкость себе на грудь. Наклоняться, чтобы выбрать лазерный диск для проигрывателя. Танцевать или раскачиваться под музыку, вертя в руках обложку лазерного диска. Есть продукты фаллической формы. Чувственно вытирать пот с груди куском ткани. Наносить крем на руки и на грудь. Поправлять свои чулки. Пить алкоголь, играя со льдом в стакане или поглаживая ножку бокала и так далее. Мужчины. Опрокидывать залпом кружку пива, колоть орехи голыми руками, чинить что-то, заманчиво орудуя отверткой, сладострастно есть манго или киви, использовать малейшую возможность прикоснуться к объекту своего желания, поправить ей одежду и так далее, Найти предлог, чтобы снять рубашку, вытирать пот с груди или со лба и так далее. Поведенческая модель людей, использующих власть, авторитет. Фильмы и пьесы, в которых одним из главных героев является подобный персонаж, «Уолл-стрит», «Никсон», «Ангелы в Америке», «Почему дураки влюбляются», «Деловая девушка», «Гамлет», «Великий Сантини», «Несколько хороших парней», «Пошевеливайся», «Сладкоголосая птица юности», «Гедда Габлер», «Мария Шотландская», «Фауст». Вертеть в руках чековую книжку, выписывать чек, использовать диктофон, забивать информацию в сотовый телефон или карманный компьютер, тщательно протирать посуду перед едой, записывать что-то в блокнот, показывая, что это та информация, которая потом может быть использована против вашего собеседника, одеваться и раздеваться, не делая ни одного лишнего движения, заглядывать в бумажник, забитый купюрами, и пересчитывать их, курить сигару, брезгливо чистить ботинки, пить бренди элитных сортов, есть экзотическую и дорогую еду – устриц, перепелов, фуагра и так далее. Поведенческая модель людей, использующих физические возможности. Фильмы и пьесы, в которых одним из главных героев является подобный персонаж – «Пари», «Бешеный бык», «Дархемский бык», «Мошенник», «Цвет денег», «Рокки», «Большая белая надежда». Играть в баскетбол и гольф, в футбол и так далее. Заниматься на домашних тренажерах. Поднимать штангу и так далее. Одеваться или раздеваться, демонстрируя свою мускулатуру. Подбрасывать мячик и ловить его. Натирать войском бейсбольную перчатку. Заметив какой-нибудь тяжелый предмет, поднять его как штангу. Пить протеиновые коктейли, перетаскивать с места на место тяжелые предметы, бить боксерскую грушу и так далее. Манипуляции зависят от профессии персонажа. Вот несколько примеров обычных профессий, постоянно встречающихся в фильмах, телесериалах и театральных постановках, и манипуляций, которые могут использовать представители этих профессий. Это всего несколько примеров из сотни профессий. Используйте ваше воображение, чтобы найти подходящие манипуляции для нужной вам профессии. Принимая решение, не забывайте про неврозы и поведенческую модель вашего персонажа. Полицейский. Чистить пистолет, доставать его из кобуры и убирать обратно, играть с наручниками, вертеть в руках рацию, использовать диктофон, писать в блокноте, курить, пить кофе, проливать его и вытирать стол. Перекусывать на ходу вредной едой наподобие пончиков, приводить себя в порядок, вытирать руки салфеткой для патологически брезгливых полицейских, которые вынуждены трогать всякую гадость во время расследования и так далее. Врач. Выписывать рецепты, сортировать лекарства, надевать и снимать хирургические перчатки, стерилизовать медицинские инструменты, мыть руки, играть с медицинскими инструментами, застегивать медицинский халат, вчитываться в историю болезни, разглядывать рентгеновские снимки, искать информацию в медицинском справочнике или в компьютере и так далее. Психиатр. Делать записи в блокноте, использовать устройство для выдачи салфеток, пить кофе или чай, перебирать четки, писать что-то в истории болезни пациента, перечитывать ее или свои записи в блокноте, вязать, разглядывать кроссворд и так далее. Медсестра. Изучать историю болезни, готовить медицинское оборудование, питаться фастфудом, есть с подноса пациента, стерилизовать хирургические инструменты, готовить палату к появлению пациента или убирать за пациентом, измерять температуру и давление пациента, делать уколы, готовить шприц, выносить судно, заправлять постель и так далее. Компьютерщик. Сидеть за компьютером, питаться чем попало, курить, разбирать компьютер при помощи отвертки, протирать очки, пить кофе, чай или сок, скачивать музыку на iPad, играть в компьютерные игры, слушать музыку, есть попкорн из микроволновки и так далее. Художник. Рисовать или делать наброски, мыть кисти, давать указания модели или раскладывать предметы, которые он собирается рисовать, пить спиртное или употреблять наркотики, готовить интересную и яркую еду, заниматься организацией пространства в мастерской, фотографировать, есть дрожжи и так далее. Домработница. Подметать, полировать лакированные поверхности, столовое серебро и так далее. Мыть пол, протирать пыль, выбивать пыль из подушек, протирать что-нибудь губкой, использовать чистящие средства, мыть или сушить посуду, готовить, есть, стирать, рыться в личных вещах хозяина дома и так далее. Бармен, официант. Протирать или полировать стаканы, протирать барную стойку или стол, сортировать бутылки, считать чаевые, возиться с кассовым аппаратом, пить, выписывать счет, досыпать, доливать кетчуп и горчицу, пополнять запасы специй для коктейлей или готовить эти специи, например, нарезая ломтиками апельсин или лайм. Проститутка. Стриптизерша. Надевать или снимать сексуальную одежду, краситься, наливать выпивку и или пить, курить марихуану, нюхать кокаин, глотать таблетки, мыть шею, руки, грудь, втирать в кожу крем, есть нечто фаллической формы, например, леденец, лакричную палочку или багет, набирать полную ложку мороженого или овсянки, чтобы затем облизать ее, разглаживать на себе чулки, наносить или снимать лак для ногтей, укладывать прическу и так далее. Политик. Рыться в своем портфеле, читать, что пишет о вас пресса, выделять маркером отдельные фразы в газетах или журналах, бриться, использовать одеколон или жидкость после бритья, смотреться в зеркало, говорить что-то в диктофон, есть мятные леденцы, тренировать кисть руки с помощью тренажера, втирать в голову средства для волос и так далее. Девушка на ресепшн, секретарша, личный ассистент. Вести картотеку, разбирать бумаги, есть принесенный с собой обед, заваривать или пить кофе, сидеть за компьютером, делать заметки, красить ногти или придавать им форму, краситься, втирать крем для рук, делать кому-то массаж рук или ступней, точить карандаш, использовать канцелярскую замазку, скреплять бумаги степлером, расчесывать волосы, разбираться с телефоном, использовать калькулятор, вчитываться в документы, использовать ножницы или нож для бумаги, искать нужную вещь в ящике стола и так далее. Домохозяйка-мать. Вырезать купоны, загружать стиральную машину, заниматься уборкой, поднимать с пола детские игрушки, заправлять постель, раскладывать продукты, писать списки, укладывать волосы, использовать различные средства, замедляющие старение, заниматься на тренажере для бедер, готовить еду, листать журналы для домохозяек, протирать пыль, разгадывать кроссворды и так далее. Строительный рабочий. Есть гамбургер или сэндвич, пить пиво, газировку или воду, рыться в своих инструментах или раскладывать их, жевать мятную жвачку, надевать защитные очки, снимать наждачкой мозоли с пальцев, слушать музыку в плеере, очищать инструменты и так далее. Актер. Прихорашиваться, наносить на волосы гель или спрей, смотреться в кармальное зеркальце, есть местные закуски, одеваться для выхода на сцену, наносить грим, вчитываться в сценарий, вертеть в руках игрушки, реквизит или позолоченные статуэтки, полученные за предыдущие роли, пить дорогую воду известной марки, отрабатывать перед зеркалом новые выражения лица или движения и так далее. Сотрудник в лаборатории. Использовать, настраивать, чистить или убирать на место оборудование, готовить при помощи этого оборудования сэндвич, аккуратно есть его, проводить эксперименты и так далее. Эрик Шманда играл Грега Сандерса, сотрудника лаборатории в знаменитом телевизионном сериале CSI «Место преступления». Исполняя подобную роль, важно использовать как можно больше самых разнообразных манипуляций. В лаборатории судебно-медицинского эксперта есть все – от скальпелей, тампонов и шовного материала до устрашающего вида инструментов, с помощью которых осуществляются жуткие и отвратительные операции над трупами. В сцене, которую Эрику надо было играть во время кастинга, Грег Сандерс докладывал судебно-медицинскому эксперту, что он сумел установить причину смерти. Диалог содержал огромное количество врачебного жаргона. Я проинструктировала Эрика, чтобы он жестами показывал все, о чем говорит его персонаж. Например, в одном из своих монологов он должен был рассказать о том, что ему удалось узнать благодаря анальному тампону. На кастинге Эрик устроил настоящую пантомиму, демонстрируя все те действия, которые он проделал с анальным тампоном, а затем бессознательно поднес воображаемый тампон к своему носу и понюхал его, чем вызвал живую реакцию аудитории. Так мы убедились в правильности нашей стратегии. С помощью верно поданных манипуляций попасть в точку, расшевелив зрителей. В результате Эрик создал уникального персонажа, что позволило ему выделиться на фоне остальных актеров, проходящих кастинг. Кроме того, благодаря Эрику, под эту роль оказалось очень удобно писать сценарий. Это было самое главное, поскольку весьма нередко сценаристы телесериалов одновременно являются продюсерами, а значит, именно они принимают решения при подборе актеров. Эрик настолько впечатлил сценаристов, продюсеров, что этот персонаж, изначально рассматривавшийся как эпизодический, получил в сериале постоянную прописку. Благодаря своим причудливым манипуляциям, одновременно отталкивающим и завораживающим, персонаж Эрика занял свое место среди главных героев сериала.